Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Распространение фейковой информации является продолжением террористических атак. Это один из этапов информационной войны, и важно уметь ей противостоять. Это я зачитываю из плана урока «Разговоры о важном», который сегодня проводился в связи с терактом в Крокус-Сити-Холле. Продолжу. Значит, противодействие фейкам — это доверять только официальной информации, слушать только официальные органы власти, ни в коем случае не пересылать тревожные сообщения друг другу. Очень много было вбросов, я так понимаю, из-за рубежа, судя по написанию из Украины, было вот по следам, да, что вот там сейчас тоже будет вот какое-то, значит, разбегайтесь, тут сейчас такое же будет, разбегайтесь. В общем, нагнеталось. Я возвращаюсь к вопросу, а не пора ли взять, кроме, как вы говорите, миграционных потоков под контроль, информационные потоки тоже взять под контроль. Вот в Испании суд запретил Телеграм. Там, правда, значит, пользователи, в том числе и в нашей среде, смеются над этим, вспоминают, а вот у нас тоже пытались там что-то ограничить, а вот у них ничего не вышло. В Испании решили, что да. В той же на Украине тоже у них сейчас это обсуждается, соцсети взять под контроль. Ну, тут такая штука. Значит, как найти золотую середину между, условно говоря, вообще полной заморозкой информационного поля, да? Вот. И вот такой как раз себе вакханалии информационной, которая там имеет место сейчас или, скажем, имела место вот до всех этих событий. Надо искать золотую середину, надо найти, надо людям, так сказать, сесть соответствующим, да, подумать, обменяться мнениями, так сказать, да, подискутировать. Но дело в том, что действительно вот так вот, вы знаете, Павел, так сказать, мы с вами ведем передачу, и до вас я, так сказать, это говорил и прочее, что мое-то мнение такое, что здесь вот отдавать все на самотек нельзя, просто нельзя. Мы теряем, мы будем терять, так сказать, своих детей, внуков и так далее, и так далее. Зачем, почему, для чего? С ними активнейшим образом как бы работают, да, наши враги, которые хотят как бы нашим людям, нашим детям внушить искаженную картину мира, вот, которые хотят им внушить ненависть к своей собственной стране. А мы будем с вами, так сказать, это самое тоже репу чесать и говорить, ну вот вы знаете, ну вот, ну давайте не будем делать резких движений, там, давайте вот мы как-нибудь это, там, того, 5-10. Не, я считаю, что такой подход, он безответственный просто. Вот это, как и с любой другой, так сказать, ситуацией, это опасная иллюзия, да. Давайте не будем ничего делать. Мне кажется, это такая вот какие-то тоже, вот, знаете, отрыжка глобализма. Вот. Давайте как бы все само по себе как-нибудь будет идти, как будто бы мы находимся в равных условиях. А мы в неравных условиях находимся, потому что все равно среда интернета – это в основном враждебная нам среда. Она регулируется, так сказать, наполняется содержанием людьми, как бы враждебно относящимся к России. И я думаю, что не учитывать это нельзя. Что тут можно делать? Ну, я говорю, опять же, надо вот обсуждать. Где брать новости? Вот вернемся так к тому, что мы там были. Где брать новости? Ну вот, действительно, как бы, да, есть, значит, такой вопрос. Вот, но если создать замкнутую достаточно систему, например, скажем, подобных сервисов, то мы уже значительно ограничим поток вот фальшивой информации. То есть вы сами только что сказали, там фальшивки забрасываются с Украины, еще там фиг знает откуда и так далее, и так далее. Что можно по этому поводу сделать? Например, то, что сделал Китай. Что они сделали? Они создали огромный внутренний интернет. Там внутри этого интернета очень много что можно, да, вот, хотя какие-то вещи контролируются, конечно, понятно, там достаточно жесткий контроль, но они постарались обезопасить себя от той информации, которую забрасывают извне. Забрасывают извне, а ведь забрасывают ее извне, как под видом того, что это что-то здесь происходит, внутреннее. Вот, значит, такой-то, такой-то сказал, такая-то, такая-то сказала и так далее. Вы не сможете на уровне обычного пользователя все эти вещи проверить, как бы, да, и там понеслось. То есть, ну, например, я просто набрасываю, опять же, я не считаю себя здесь специалистом большим, но, например, скажем, да, ограничить максимально это внутренним потреблением, да, вот, давайте создадим эти мессенджеры или заставим, например, скажем, те же Телеграмы и прочее-прочее создать абсолютно внутреннюю сеть. Вот она должна быть внутренней, все. Вот она не должна, так сказать, куда-то за пределы там выходить и так далее, и так далее. Я понимаю, что у такой системы будет масса издержек, вне всякого сомнения. Но тут надо взвешивать на весах, как бы, да, польза и вред, польза и вред. Не бывает ситуации идеальной, когда нет никаких издержек. Не бывает такого. Чтобы вот все хорошо, всем, так сказать, замечательно, и никаких нет с этим проблем, да. Проблемы какие-то всегда будут, но это дань, значит, ситуации. Ситуация достаточно сложная. ситуация сложная, и пока не видно как бы перспектив, чтобы она становилась, значит, легче, лучше и приятнее. Поэтому мы должны бороться за общественное мнение, мы должны бороться за мозги наших людей, мы должны бороться за наше информационное поле, а не рассказывать постоянно друг другу, так сказать, вот эти вот байки про то, что вот вы знаете, мы не такие, как они. Вы не такие, как они, ну хорошо, вам башку свернут, и все. И потом будете на том свете рассказывать, что вы не такие, как они. Вот. И опять же, я против того, знаете, чтобы пытаться победить дьявола дьявольскими методами. Но гигиена какая-то, санитария, она обязательна. Вот там был у нас вот этот вот ковид, да, пресловутый. Я с недоверием к нему отношусь. Но тем не менее, есть простая вещь. Там, да, инфекции существуют, существуют, да. Когда эти инфекции есть, вы что делаете? Идете, руки моете, так? Профилактика. Нет? Профилактика, так сказать. Идете там, условно говоря, там маску на себя надели, да. Еще что? Человек рядом кашляет, вы отвернулись. Профилактика, гигиена, санитария – это актуально для любой сферы жизни, и для информационной в том числе. Но сейчас эта информация, знаете, мне кажется, вреда человеческому здоровью, психике и уж тем более безопасности наносится больше, чем любой грипп, так сказать, может нанести с этой самой, с простуды. Значит, то есть здесь тоже надо где-то мыть руки, где-то надевать повязку. А где-то вообще отключать, так сказать, а где-то кого-то изолировать надо, и так далее, там, условно говоря, там, в карантин там записывать, и вот и все, и это нормально, и это нормально. А опять же, что касается новостей, где брать новости, да, вот, они вам вообще нужны, эти новости. Вот хотите верьте, хотите нет, вот сейчас я высказал там какую-то точку по теракту, да, мне, она кажется, достаточно, так сказать, взвешенной, верите вы мне или нет. Я вот в эти вот три дня полностью изолировал себя от информации из телеграммы, мессенджеров, полностью. Вот я, так сказать, что-то там, какие-то основные вехи услышал, как бы, да, вот мне сказали. Этого достаточно, чтобы сформировать свою точку зрения, особенно если ты этим занимаешься и прочее, прочее. Я вот, например, сознательно не смотрел все эти видео жестокие, да, все вот эти какие-то, так сказать, звериные кадры и прочее, прочее, потому что я не вижу в этом ни малейшей необходимости для понимания ситуации. Эту ситуацию можно понять, не травмируя себя, как бы, и не, значит, и уродуя свою душу, значит, всевозможными зверствами, которые, мне кажется, многие просто смакуют. Ну, смакуют, реально смакуют, как бы, да, вот заражая самого себя, как бы, да, каким-то мраком абсолютным, да, вот. И вовсе никакой такой необходимости, да, вот для того, чтобы все видели какую-то, так сказать, кровь, жестокость и прочее, прочее, ее нету. Все эти мясные видео, которые, к сожалению, как бы стали для многих просто наркотиком каким-то, они не могут без этого жить, они все время это смотрят. Но опять же, я тут про свое, как бы, да, вернее, про общее, но от себя лично. На самом деле идет борьба, как бы, да, Бога и дьявола за эти души, за наши души. Иногда даже то, что кажется формально правым, в конечном итоге все равно вредит душе. Вот поэтому, ну вот особенно, говорю, особенно Великим постом, как бы, да, об этом имеет смысл вспоминать всем тем, кто считает себя хоть немножко, так сказать, там, православным христианином и так далее. Вот поэтому, я думаю, здесь надо просто выработать какую-то вот гигиеническую такую, так сказать, золотую середину. Вот технически как это сделать, надо думать. Ну, надо думать, да, есть же специалисты, да, давайте, так сказать, сядем, поговорим, обсудим и все такое прочее. Да, опять же, так сказать, не хотите обсуждать с нами, но обсудите сами, как бы, ну, примите какие-то меры. Потому что вы видите, что вот этот разгон паники, разгон, так сказать, значит, страхов, разгон фальшивок, разгон, так сказать, какой-то вот агрессии и прочее, прочее, он происходит в первую очередь через эти все вот эти вот мессенджеры. Другой вопрос, что у нас этими мессенджерами пользуются и многие, так сказать, насколько я понимаю, как бы органы власти и службы и все остальное, да. Ну ничего, пусть ищут какое-то другое средство, пусть как-нибудь думают. Вот иначе действительно все превращается в хаос. Все превращается в хаос. Ну и плюс ко всему, действительно, я так понимаю, что, например, скажем, создание преступных сообществ, вербовка, значит, распространение всякого экстремизма, оно сейчас полностью находится как раз вот в этих мессенджерах и в интернете. Полностью. И у каждого в кармане есть вот это средство доставки. Если раньше там, знаете, враг пролетал на самолете сверху, если его не сбили, как бы, да, он разбрасывал листовки там. То ли долетела до тебя эта листовка, то ли не долетела. А сейчас, значит, абсолютно безграничный портал как бы вот этого, значит, загаживания мозгов у каждого лежит в кармане. Если ты сам себя не ограничил, да, то тебе просто будет литься вот это вот зло, будет литься тебе диким потоком в душу в режиме 24/7. Вот. Но чтобы самому себя ограничить, это надо, конечно, иметь силу воли. Там, да? Вот верите, не верите, как бы, да, но вот я, будучи вроде как профессионалом этой среды, не подписан ни на один телеграм-канал. До недавнего момента был там на что-то подписан, и я от них отписался нафиг. Вот, навредило ли это уровню моей оценки, так сказать? Мне кажется, пока нет. Хотя, конечно, да, может быть, какую-то сверхактуальную информацию я опускаю, но для того, чтобы понять суть процессов, на самом деле, вовсе не обязательно просмотреть все мясные видео, понимаете? Вовсе не обязательно просмотреть все кошмары и ужасы, которые, как бы, да, или пошлость, которая, так сказать, да, в этом мире происходит. И даже иногда наоборот. Огромное количество информации, мелкое и сиюминутное, оно вам часто не дает возможности взять паузу, не дает возможности, так сказать, проанализировать ситуацию, не дает возможности представить общую картину и понять, как бы, да, более крупную тенденцию. А вы просто погружены вот в бесконечные, так сказать, бесконечные детали, цифры и все остальное. И не можете увидеть общей картины. Вам как раз даже тяжелее это понимать. Я уж не говорю об эмоциях. Каждый из нас просто человек. И когда вас захлестывают эмоции, вам, конечно, очень часто, даже не очень часто, почти всегда, все эти вот сообщения, видео, они провоцируют в вас эмоции. Причем в 99% случаев отрицательные эмоции, да? Вот злобу, ненависть, так сказать, гнев или страх, панику, там, суицид и прочее, прочее, да? Эти эмоции не дают вам, на самом деле, понять, что происходит. Не дают вам, как бы, держать себя в руках и так далее, и так далее. Поэтому... Мне кажется, здесь вот какие-то средства информационной гигиены, как бы их надо вырабатывать. Хотя понятно, что многие скажут, что это ограничение там, свободы слова, а где же мы будем брать новости и так далее. Отчасти они правы. Отчасти они правы. Но можем ли мы позволить себе, как бы, да, вот это саморазрушение из-за служения вот этим каким-то непонятным там тоже фетишем свободы слова там, и всего остального. Хотя ясно, что одними сообщениями Министерства обороны тоже жив не будешь. Это ясно, как бы, да, или там эти самые, там, условно говоря, так сказать, там какие-то сообщения там этих самых официальных документов и так далее. Но надо на эту середину искать, я думаю, что ее можно найти. Можно найти, и в первую очередь, конечно, вот здесь какая задача номер один. Обезопасить себя от внешнего воздействия. Вот это задача номер один. Давайте с этого начнем. Давайте поймем, как себя обезопасить или ограничить внешнее воздействие. Вот найдем технические средства. А опять же, что касается этих мессенджеров, если они не хотят, значит, условно говоря, работать вместе с российским государством, значит, отключаем их нафиг и все создаем свои. На самом деле в этих мессенджерах технически нет вообще ничего сложного. И когда говорят, ну вот Телеграм раскрутили. Как раскрутили, так и обратно закрутим. Вот и все, пусть он там, так сказать, где-нибудь на Багамских островах как бы мозги и выносит. И это касается всего остального. Вот с Твиттером, между прочим, вы этот самый привели пример. Тоже ведь казалось, что без Твиттера жить невозможно. Чирик-чик-чик. Все сидели, да, чирик-чик-чик, так сказать, да. Ну и что? Вот взяли его, перекрыли и что-то. Мы все померли, что ли? Нет. Нет, что все сдохли, как бы вот стало это самое страшное, как бы невозможно жить. Нет. И я вас уверяю, что и с телеграммами, как бы условно говоря, будет то же самое. Не хотят, как бы, работать на наших условиях, значит, так сказать, не будут работать здесь вообще. И это будет правильно, я лично считаю, да. Другой вопрос, что, к сожалению, на этот Телеграм подсели уже очень многие люди, которые, так сказать, тоже занимают должности, что называется, да, и используют его, значит, в своих целях. Ну, ничего, и они тоже смогут перестроить свою работу. Вот. Тем более, что внешне где-то Телеграм же останется, там, где-то за пределами страны. А разговоры о том, что все тогда уйдут в этот вот, в Даркнет, так сказать, и прочее. Ну, кто-то уйдет, а большая часть не уйдет. Надо понять, что огромное количество обывателей, они вообще... Условно говоря, им что показывают, вот они то и хавают, и все. Вот. И не будут они никаких VPN-ов искать, и не будут они ни в какие даркнеты уходить, не будут. Какой-то процент уйдет, но какой-то процент всегда в подполье находится. Он все время находится где-то в подполье. Там, условно говоря, там, да, в любом государстве есть там криминальная среда. Она вообще все время в подполье. Она постоянно, так сказать, находится вне закона. Да? Можно ли с этим полностью справиться? Нет, нельзя. Вот. Но, а основная это масса, основная масса. И вот там, условно говоря, купил телефон, а там уже все установлено. Там уже все в этих предустановках, так сказать, да, и все, и он это самое. У нас же большая часть людей, например, мессенджерами на самом деле пользуются. Вы говорите, для получения информации. Мне кажется, гораздо большее количество людей пользуются просто для того, чтобы трындеть там постоянно. Бесконечно трындеть. А, на, как бы, и так далее, и так далее. Вот, а я сказал, а ты сказала, а я сказал. Это можно запросто делать и в отечественном мессенджере в каком-нибудь, так сказать, да. Вот, ты, значит, сколько время, сам дурак, спасибо, как бы. И это, как бы, обычное дело. Большая часть вот в этом погружена. Поэтому как-то себя, как бы, обезопасить хотя бы от самого вредоносного и разрушительного воздействия извне, я думаю, что это совершенно актуальная задача, по крайней мере, на данном историческом этапе. И тут сообщение из Кремля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин сегодня проведет совещание, обсудит принимаемые после теракта меры. Также Песков сказал, что ни один город и ни одна страна не могут быть полностью застрахованы от угрозы терроризма. По расследованию он сказал, что наши спецслужбы работают по теракту в Крокусе самостоятельно. Ни о какой помощи других стран речи не идет. И спецслужбы, добавил Песков, работают не покладая рук, борясь со всеми имеющимися вызовами. Я добавлю, да, насчет вот этих самых западных всяких стран, я не верю ни в какую добрую волю западных стран в этом отношении. Что бы они там про себя не рассказывали и что бы они ни говорили, эти страны ведут против нас войну. Вот, поэтому ни в какие их, так сказать, значит, благие намерения в отношении нас я не верю в принципе. Я считаю, что они ни слова правды не говорят вообще. Вот. И это для них принцип. Для них принцип так: чем хуже для России, тем лучше, так сказать, для Запада. Вот на этом они стоят, как бы, и поэтому ни в какие, так сказать, их там вот эти байки про то, что они, так сказать, как-то там тоже, значит, как-то, так сказать, значит, борются с терроризмом там, или что-то вот они, так сказать, тоже против терроризма, я не верю. Вот не верю, и все. В конце концов, мы прекрасно помним, кто в свое время создал, там сказать, ту же Аль-Каиду, вот, и кто вообще всему этому содействовал. Поэтому это просто к слову, да, потому что именно эти вещи разгоняются сейчас, так сказать, тоже, насколько я понимаю, по сетям. Как бы я западным странам не верю тотально. Вот просто тотально не верю, и все. Вот, потому что они, как бы, да, на самом деле, уж в информационном-то поле совершенно точно давно уже начали такую тотальную войну против России, и они перед собой ставят как раз цели, так сказать, да, максимально дезинформировать там, ну, и все, что с этим связано. А вот по этим информационным вбросам, в том числе и от официальных западных источников, можно определить заказчиков вот этого чудовищного теракта, ну и их мотивы, потому что мы знаем, когда вот все случилось, первые минуты, конечно, шок. А потом, когда уже, ну, начали выяснять, да, вот какие-то оценочные версии начались, там Украина из трех, значит, официальных своих источников, это не мы, не мы. И Госдеп, он выдержал определенную паузу и, значит, сказал, вот это точно не Украина, это точно не Зеленский, это запрещенный в России ИГИЛ. Вот туда и обращайтесь. Я так скажу. Да, там уши где-то вот в этих вбросах торчат или нет? Однозначно здесь судить по этому невозможно. Вопрос в том, что, конечно, у нас сейчас в центре внимания конфликт на Украине, но не ИГИЛ, не все эти сети никуда не делись. В конце концов, у нас остаются наши военнослужащие в Сирии, и именно с этими людьми они там и воюют. Вот. Поэтому сами все никуда не делись. Другой вопрос, что, конечно же, через там пятые, шестые, так сказать, десятые связи можно стимулировать и тот же самый ИГИЛ. Кто им управляет, кто его, так сказать, куда толкает, кто с ним чем занимается. Это, значит, тайна, покрытая мраком. Я недаром сейчас про Аль-Каиду вспомнил, да? Ну, слушайте, Аль-Каиду там, да, и афганских этих маджахедов, ну, создавала ЦРУ США, как бы, и пакистанская военная разведка. Когда-то, давным-давно. Да? Вот. Потом, как бы, был вот этот вот таинственный, загадочный, так сказать, теракт в Соединенных Штатах Америки, да, который был использован американцами как повод для войны с Ираком. Хотя, вроде как, так сказать, после всего этого причастность Саддама Хусейна, которого уже к тому моменту казнили, да, к терактам, не подтвердилась вообще ни одним фактом. То есть, за этим может быть самая мрачная, так сказать, конспирология, самые мрачные сети, и я бы не исключал никакой версии. Вообще никакой версии. Но в конечном итоге надо понимать, что, как бы, да, это все не обнуляет, кто бы ни за этим стал, не обнуляет наших внутренних проблем, о которых я говорил в первой части. Но возможно ли какие-то, так сказать, самые, так сказать, экзотические схемы стимулирования? Ну, конечно, возможно. Да, это возможно. То есть кому первому пришла в голову эта мысль, и кто, как бы, собственно говоря, дал толчок процессу, потому что кто-то его запустил, подготовку, вербовку, оплату и все прочее-прочее, да? Ну, да, здесь, я думаю, разбираться можно долго. Ну, и потом, да, здесь действительно можно, так сказать, выстроить было такую просто длинную-длинную цепочку, вот, до которой, как бы, ну, не доберешься до этого самого. Там, условно говоря, там, значит, какой-то вот им там условный там проповедник выносил мозги, так сказать, экстремистские, а этому проповеднику выносил мозги другой проповедник, а тому, так сказать, третий, а тому четвертый, а тому пятый, шестой, седьмой. А кто был в начале этой цепочки, это мог быть кто угодно. Ну, включая и американцев, так сказать, и украинцев, и вообще кого угодно. Но одна из версий, что МИ-6, это британцы за этими стоят. И британцев в том числе, вот, так сказать. Что у них и хорошие связи вот с этими там террористическим вот этим подпольем. И в азиатских республиках, которые нас окружают, и тем самым, мол, основной мотив был такой, да, что американцы сейчас денег не дают украинцам, вот, чтобы как-то, ну, какой-то... хоть что-то, да, хоть чем-то помочь, вот выстроить вот эту цепочку. Якобы британцы ее раскрутили, они не боятся, они там на своем острове сидят. Вот. И про ЦРУ тоже связи некоторые, по крайней мере, в соцсетях про это говорят, там возможные, да, организаторы вот этого теракта в Крокус-Сити-Холле, тоже по какой-то цепочке их выводят след на ЦРУшников. То давайте, чтобы мы были объективны, да. Могут ли это быть там ЦРУ, МИ-6 и прочее? Могут. А может быть такое, что это не они? Ну, тоже, к сожалению, может. Вот здесь тоже, кстати говоря, ну, как бы я уже много сказал, но тем не менее, по поводу Средней Азии. У нас большое количество людей, вот как раз в том числе проповедующих всякие такие вот иллюзорные теории, они просто никогда не сталкивались с этими делами. Я работал во всех странах Средней Азии. Очень хорошо, так сказать, знаю там обстановку. К сожалению, она очень непростая. Во-первых, во всех этих странах уже много-много лет работают экстремистские религиозные организации очень активно. Некоторые почти легально, некоторые почти пришли к власти или имеют своих представителей в органах власти. Это первое. И второе, к сожалению, во всех постсоветских республиках, я уже говорил, установились после распада националистически ориентированные режимы, одной из частью идеологии которых является неприязнь к России. И вот все последние 30 лет именно такие, в такой обстановке там растут люди, а потом они приезжают сюда. А здесь свои проблемы еще есть, свои тоже вербовщики и свои все остальное. Вот надо это понимать, а не рассказывать друг другу, так сказать, какие-то бесконечные сказки из какого-то советского времени, да, в котором тоже все было непросто, просто там была более жесткая управленческая, так сказать, структура и более, так сказать, жесткая пропаганда, которая вам тут же, так сказать, это самое раз там и голову откручивала за все эти дела. Но и там тоже было все очень непросто. Просто, опять же, поверьте мне, как бы, да, я вот с этими людьми имею опыт общения, службы, работы, начиная с конца 80-х годов. Это я вот в последнее время только на радио сижу. На самом деле я занимался постсоветским пространством всю жизнь. Я знаю, о чем говорю. Ситуация сложная. И эти сложности тихой сапой сюда переползают. Если вы этого не замечаете, это очень плохо. Я имею в виду тех, кто должен замечать. Ну, тем не менее, у этих террористов, по предварительным данным, было окно на границе с Украиной, куда они рвались, и, слава богу, наши силовики их перехватили. Сейчас новости, затем продолжим. 12:33 в Москве. Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Сергей Михеев и его железная логика. В новостях было, что продолжается разбор завала. Я из первоисточника знаю, как работали пожарные. В первые минуты, первые сутки, двое суток практически они не уходили с места, менялись раз в час, просто чтобы передохнуть, потому что кто хоть раз надевал боевку, ну, это бунирование пожарных, еще с баллонами за спиной, в маске, тот понимает, что это очень тяжелая работа, несмотря на все риски. Как отработали медики, да, в первые же минуты после сообщений карет скорой помощи просто море было, то есть тут же выносили раненых, тут же отвозили, потому что оперативность в этих делах имеет первостепенное значение, как можно быстрее довести до больницы. Как больницы, были репортажи, прямые включения, вот ночью, да, когда там шли операции, подходили люди за камеры, да, проходили, шли медики, врачи, медсестры, их вызвали для того, чтобы прооперировать всех, кто пострадал. И были примеры, да, как выводили служащие, как простые люди. Вот у нас был комментарий молодого человека, который выбил из рук одного из террористов автомат, это позволило спасти десятки жизней. Как выводили сотрудники этого Крокус-Сити-Холла людей, несмотря на то, что могли, ну, просто струсить и сбежать. Нет, там и молодые ребята, неважно, какая национальность. То есть героев много, да, донорские пункты не успевали справляться с потоком, люди шли и шли, потому что это нужно, нужно, нужно. И вот этот мемориал стихийный. Вчера, конечно, вот видеокадры, очереди многокилометровые, люди шли, отдавали дань памяти тем, кто погиб, и молились за пострадавших, чтобы они выжили. Это показатель тоже, мы сплотились. Ну, кстати говоря, десятки людей, которые оттуда вот одними, ну, из первых, так сказать, выбежали, смогли укрыться в Никольском храме в Красногорске, там ближайший храм был, да, они просто без одежды прибежали туда в храм, как бы, и значит, храм, так сказать, оказал ему по возможности там и укрытие, и там и помощь, и все остальное. Вот. Да, это очевидно. Но вот для Москвы, к сожалению, вот сейчас вот просто, ну, многие это уже подзабыли, но когда-то в период войны на Северном Кавказе это вообще была повседневная реальность. Взрывы домов, взрывы, так сказать, транспорта, взрывы в метро, как бы, да, похищение людей, там, стрельба на улицах, там, и все остальное, там, да, в общем, поэтому тут такое, такая штука, это как бы те, кто постарше, все это помнят, вот, и вывод здесь только один, ну, во-первых, без паники, во-вторых, так сказать, еще раз говорю, там, без уныния, с одной стороны, без озверения, с другой, вот, твердо, и взаимопомощь, да, она, несомненно, как бы здесь крайне важна. Кстати, я помню, когда были, ну, наверное, и вы помните, когда вот были такие совсем самые такие террористические, так сказать, тяжелые, значит, годы, после взрыва, в том числе на Каширке в доме, да, были организованы в Москве народные дружины по проверке там этих чердаков, подвалов и прочее-прочее, там, да, под досмотру там тоже всяких каких-то машин там подозрительных, которые там разгружаются туда или сюда там и так далее, и так далее. И вот в этом смысле, да, конечно, солидарность такая, она обществу, как бы, несомненно, нужна. Вот. Ну, единственное, что, понимаете, когда эта солидарность появляется, так сказать, только на фоне трагедии, вот это печально. Это тоже к вопросу о традиционном образе жизни, о котором я говорил, как бы вот, потому что такая соборность русскому народу, она раньше всегда была присуща. И это было бы правильно. То есть сделать выводы, как бы, да, и, может быть, изменить свою жизнь. Потому что всякие трагедии, они на самом деле, они всегда тяжелы, но... Значит, если вот они приводят к изменению жизни, это хорошо. А если, как бы, условно говоря, там, ну, пошумели там пару-тройку дней, как бы, и забыли, и сделали вид, что все нормально, как бы, вот это плохо, потому что тогда, значит, будет следующая трагедия, еще и еще, как бы, и может быть даже, повзрастающая. Кстати, по поводу этого Крокус-Сити-Холла, я не знаю, вот его собираются восстанавливать, это, конечно, там пусть владельцы решают, но, как по мне, снести его нафиг, построить там памятник. Вот, потому что, ну, тоже вот, ну, вот на этом месте, да, вот давайте опять построим концертный зал, там, и опять там будет вот там все, там будут эти праздники, там, и прочее-прочее, тоже такая там показная роскошь, да, и, ну, я не знаю, мне кажется, такая спорная вещь, ну, понятно, что это есть владельцы, там, пусть они там и решают, что им делать, там, что не делать. Вот, ну так вот. А что касается пожарных этих служб, там, медиков, ну, собственно, у них такая профессия героическая, что для них, это, условно говоря, ежедневный героизм там, да, является их профессией, им, естественно, там низкий поклон. Вчера, кстати, вспоминали другую трагедию, которая случилась 25 лет назад. Тогда НАТО без санкций Совбез ООН начало бомбардировки Югославии, по разным данным, погибли. За время бомбардировок от 3,5 до 4 тысяч человек. 14 стран под предводительством США участвовали в этой агрессии. Это было начало развала большой страны. После этого Югославия раздробилась действительно на несколько государств. И я вот смотрел за новостями такие искренние слова сочувствия. И жесты, что мы вместе, были в Сербии, там проходил матч, наша команда с местной, и пели «Катюшу», все встали, и, значит, «Братья навек», в общем, действительно была искренняя, я видел, что это была искренняя реакция сербов на то, что произошло в подмосковном Красногорске. Но так или иначе, Югославы тоже. И Вучич вчера выступал, про это много слов говорил. Версий много, почему это случилось, да, я так думаю, что единой какой-то и нет. Вот последнее я сегодня нашел, что это нужно было для расширения НАТО на восток разгромить Югославию. Вторую версию читал, что там были экономические интересы западных компаний, и они не хотели прихода российских компаний. В общем, но пострадал целый народ. Единое государство раздробилось. Ну, я думаю, что они просто, так сказать, добивали, что называется, вот советскую систему, скажем так. То есть, конечно, распада Югославии не было бы, если бы не было перед этим распада Советского Союза. Хотя Югославия всегда занимала, кто не в курсе, она называлась так, Социалистическая Федеративная Республика Югославия. Она организована была по принципу федерации и, в общем, в значительной степени повторяла в этом смысле, как бы, да, в маленьком масштабе Советский Союз. Вот хотя у Югославии всегда была особая позиция, известно, что там у Иосипа Броз Тита, ее, так сказать, легендарный там лидер, у него, значит, были, пока был Сталин, так сказать, у него со Сталином были, значит, такие близкие отношения, как у Мао Цзэдуна того же, когда, так сказать, Сталина не стало, отношения с Югославией, так сказать, в разные периоды были разными. В какой-то момент, значит, отношения между Белградом и Москвой так сильно, как бы, были охлаждены. Например, Югославия не входила в целый ряд, так сказать, соглашений, там, вот этих вот советских, да. Она не входила, например, в организацию Варшавского договора, как бы, да, она не входила, по-моему, даже в Союз экономической взаимопомощи, СЭВ, так называемый, да, и так далее. Вот. Но, тем не менее, как бы, да, с ней все время всегда оставались достаточно близкие отношения. И я думаю, что ее добили именно как вот такой вот остаток советского блока. Хотя к тому времени там уже от этого наследия там Брустита уже ничего там и не оставалось. Но, тем не менее, ее добили как остаток вот этого советского блока. С одной стороны, это так на поверхности. А второе, ну, я вот опять же, так сказать, да, я абсолютно уверен, что, значит, одним из, в качестве одного из ключевых врагов современной западной цивилизации рассматривается православное христианство. И все, что связано с единством внутри православного христианства, страшно бесит Запад. Вот страшно его бесит, и это видно по его действиям. Вот именно там, где есть как бы вот эти вот очаги единства вот этой православной христианской культуры, цивилизации, вот там Запад наиболее ожесточенные как бы удары наносит, там он и наиболее какие-то, так сказать, такие дикие практики применяются и прочее-прочее. И с Югославией был тот же случай. Раздробить, так сказать, да, Сербия как православная христианская страна как главная цель, ну, а все остальное тоже вот разорвать, как бы заставить друг с другом соперничать и прочее. Ну, а потом уже там на более, как бы, примитивных уровнях там и деньги, и политика, и расширение там, и все остальное. Хотя, что касается расширения НАТО на восток, я не вижу, как Югославия мешала расширению НАТО на восток, потому что, как бы, да, напрямую она этому не мешала. Вот, потому что приняли вон и прибалтийские государства, правда, не первыми, но тем не менее, да. Вот поэтому я думаю, что там разные были всякие, так сказать, мотивы. Вот, но, в общем и целом, два основных мотива, на мой взгляд, это вот они добивали, условно говоря, вот эту советскую систему, а с другой стороны, как бы они вот разрушали вот эти, так сказать, исторические опорные пункты православного христианского мира и вот этой солидарности между православными славянами и так далее. Мы сейчас видим, как они на Украине это делают, ожесточенно, как бы, и это их вот просто бесит, это видно, как бы, как по мне, это все имеет такую метафизическую подоплеку. Вот, ну, в общем, если там, опять же, по формальным признакам, да, это была, на мой взгляд, такая, так сказать, агрессия, которая смогла произойти в том числе потому, что Россия не готова была в это вмешаться. Они понимали, что главный союзник Югославии все равно Россия. Россия-то на этот момент не хотела, не могла, как бы была не готова, потому что тоже занималась все доказательством своей лояльности Западу и так далее, и так далее. И они поняли, что это исторически очень удачный момент для того, чтобы с этой самой Югославией расправиться, да, чтобы эти Балканы разделить, вот, и чтобы, как бы, не было в этом здесь вот такой страны, которая могла бы иметь альтернативное мнение. Дело в том, что Югославия была довольно большой и экономически даже достаточно значимой страной, имеющей выход к морю и все остальное, да, вот надо было взять эту территорию под контроль. Вот они, собственно говоря, этим и занялись, а для этого там нужна была война. Вот они, кстати говоря, ни разу не переживали по поводу того, что разрушали инфраструктуру, вот на всякий случай, а как американцы расчленили Югославию. Они наносили удары, в первую очередь, по мостам, дорогам, так сказать, телевидению, радио, промышленным объектам и так далее. Вот, потому что это, так сказать, очевидные вещи. Но промышленные объекты, которые были в Югославии западных стран, не пострадало ни одного. Это очевидный факт. И говорят, что эта бомбардировки стали таким первым надломом в отношениях России, так называемого коллективного Запада, до этого смотрели в рот. Но вот разворот Примакова над Атлантикой, когда он летел за очередными кредитами в Белый дом, значит, сейчас секундная пауза. Вести ФМ. Это был такой первый сигнал, что Россия выходит из-под тотального влияния и Вашингтона, и Брюсселя, и всех. Там даже вот на следующий день в одном издании российском вышла статья «Разворот», там, по-моему, ценой в 15 миллиардов долларов. То есть Россия, значит, 5 миллиардов кредитов потеряла, потому что Примаков не прилетел. Там перерефинансирование, я напомню, это 99-й год, это 98-й, еще страна оправлялась, пыталась оправиться от вот этого разорительного дефолта. Вот. И, значит, подсчитали, что вот 15 миллиардов мы потеряли, это очень жаль. В общем, Примаков, по мнению авторов статьи, поступил неразумно. Но так или иначе, потом был 2000-й и так далее. Ну, говорят, что даже Ельцин не смог равнодушно к этому отнестись, хотя понятно, что Ельцин, так сказать, активнейшим образом занимался вот этим вот налаживанием каких-то, как ему казалось, новых отношений с США, как бы доказательством того, что Россия теперь вот она вполне себе, значит, как это так, договороспособная, вот я не буду повторять слово подконтрольная, но договороспособная страна, но говорят, что даже он не смог это вот так вот прям вот воспринять это как должное, вот было ясно, что это вот, именно потому, по тем причинам, по которым я до этого сказал, потому что было ясно, что это как бы косвенно удар по России, что это именно потому, что Россия как бы не может, поэтому как бы они добивают на самом деле остатки вот этой системы. Вот. Ну а Примаков, как известно, вообще он так имел ну, достаточно такие, так сказать, ну, не буду говорить антизападные, значит, взгляды, но он к этому относился критически. И, например, в те времена Примаков считался как раз человеком, который, это еще до Путина, условно говоря, да, Примаков как раз считался, вот когда, ну, еще до всех этих вот этих, значит, изменений, которые последовали в нулевых годах с приходом Путина, как раз Примаков считался человеком, который в государстве, в правящем классе олицетворяет какое-то разумное, условно-патриотическое начало. Вот, вот это вот была сейчас связка, тогда говорили, Примаков-Лужков, там партия Отечества, которая потом там с партией Единства, так сказать, слилась, и появилась Единая Россия. Но вот Примаков, связка Примаков-Лужков, кстати, их очень не любил вот Ельцин, вот как известно. Да? Вот она воспринималась вот как раз, как, так сказать, как единственное, что в правящем классе того времени можно было считать там условно так сказать, патриотически настроенной частью. Ну и поэтому, я так понимаю, что Примаков, я даже не знаю, ну, то вернее, люди там как бы писали про это, но я даже не знаю, вот он Примаков напрямую, так сказать, согласовал это с Ельциным или нет, но, по-моему, он там сообщил ему просто и все, а решение принял сам. Решение принял сам, так сказать, возможно, оно было эмоциональным, но хоть что-то надо было сделать, да, несомненно. Но, в общем и целом, к сожалению, надо сказать, что, да, это было связано именно с бессилием, так сказать, или неготовностью России хоть что-то делать по этому поводу, потому что я помню, что, в общем, и официальная позиция России, она была такая какая-то двойственная. То есть все вот это вот там рассказывали, транслировали, но она была такая двойственная. То есть как бы и да, и нет, вот и так далее. Чтобы не обидеть западных партнеров, да, картинка их, преподносилась. Да, чтобы их вот не обидеть. Вот такая вот была позиция, так сказать, чтобы вот главное, то есть, грубо говоря, что там с Югославией происходит, как бы, ну, конечно, жаль, что война идет, вот. Но, в общем и целом, главная цель была именно такая, вот чтобы, значит, не потерять взаимопонимание с западными партнерами, вот, вот это вот... Вот еще раз повторю, вот этот примат денег, конечно, да, так сказать, он никогда никого до добра не доводил. Надо быть самим собой, надо четко осознавать свои национальные интересы, надо сохранять свою культурную цивилизационную идентичность, а деньги к этому приложатся. Да, деньги к этому приложатся. А если даже где-то вы и потеряли какие-то деньги, я должен сказать так вот, знаете, здесь потеряли, там найдем. Вопрос в том, что есть вещи, которые потеряешь и никогда уже не вернешь, и которые ни за какие деньги не купишь. Громкое заявление сделал американский бизнесмен Илон Маск. Это продолжение темы прошлого часа про миграцию. Но про их американскую миграцию он сказал, нам нужна красная волна. Тем самым Илон Маск сказал, что больше не будет поддерживать демократическую партию на выборах. Он сказал несколько лет назад, я 100% голосовал за демократов, но теперь нужна красная волна. Почему? Потому что сейчас в США закладывается основа для чего-то гораздо худшего, чем 11 сентября. Ну, 9-1-1. И почему он делает такой вывод? Потому что при администрации Байдена, по ее же признанию администрации, пишет Маск, в страну прибыло 320 тысяч нелегальных мигрантов. Это создает уязвимые места в национальной безопасности. По мнению Маска, США необходима победа республиканца на выборах президента. Ну, один республиканец остался, по сути. Ну, да. Иначе стране придет конец. Вот такой вот резкий обрыв, что называется. Ну, вот... Все у них хорошо. Хорошо, Маск говорит. Нет, будет конец. Ну вот это примерно то, о чем я говорю. Опять, еще раз, я хочу, чтобы все поняли, что вот в моей позиции, условно говоря, как бы, я еще говорю, я много и хорошо знаю, так сказать, людей из бывшего Советского Союза. Они бывают самые разные, и добрые, и, так сказать, и недобрые, как бы, и хорошие, и плохие, и так далее, и так далее. Здесь нет у меня вот в моей позиции никакого, так сказать, конкретного, там, условно говоря, так сказать, ксенофобского, так сказать, фактора. Есть просто трезвый анализ ситуации. Существует глобалистское лобби, которое продвигает глобалистские теории. В этих глобалистских теориях необходимо разрушение национальных государств и максимальное смешение, так сказать, культур, цивилизаций и прочее, с целью облегчения и управления ими. Вот вопросы бесконтрольной миграции, да, это один из их коньков, так сказать. Это вот конек глобалистов. Миграции должно быть как можно больше, не надо, так сказать, ей препятствовать. Главное — фактор денег, экономики и прочее-прочее. Цель, на самом деле, не столько экономика, сколько вот это вот смешение всего со всем, потому что, как им кажется, так легче будет управлять, и так развалится национальная идентичность и все условно-суверенные цивилизации. Хотите вы, не хотите, это правда. Вот в Америке, как бы, да, есть проблема, да, с этим связанная, да, современная демпартия, да, как раз олицетворяет вот такую идеологию. И против такой идеологии как раз выступает Трамп и значительное количество его сторонников, так сказать, в Штатах. Да, Сергей Александрович, перебью, но считается, что главный глобалист как раз Соединенные Штаты, получается, что они саморазрушением занимаются? Да, в том числе саморазрушение, потому что, например, трамписты как раз считают, что одной из целей, как бы, этой, значит, элиты являются и сами Соединенные Штаты Америки, в которых, как бы, они вот условное, как бы, вот это, ну, оно не коренное, но уже стало коренным население, там, условные ВАСПы, вот эти White Anglo-Saxon, так сказать, протестант, да, они являются угрозой этой глобалистской теории, поэтому надо и их разрушить изнутри, для того, чтобы не было проблем. Вот Трамп — это проблема, вот надо, чтобы таких проблем не было. Чтобы таких проблем не было, значит, надо, значит, или их там как дискредитировать, перемешать, наполнить страну другими людьми и так далее, и так далее, и так будет легче управлять в этой мутной воде. То есть, да, и США сами, они, так сказать, пытаются разрушить, и это, кстати говоря, ровно то, о чем говорят трамписты практически все, и их вот обвиняют в этом тоже, что у них там эти какие-то конспирологические теории. К сожалению, там есть, так сказать, и перебор, и перегиб, но, к сожалению, там очень много реальности, ну, с которой просто не поспоришь, да. Вот, собственно, и все. И мы видим, как эта проблема, вот эта иммиграция, она реально сейчас вот может довести самую сильную, как бы, страну на планете, одну из самых процветающих, она довести до грани гражданского конфликта. И опять же, хочу сказать, ну, посмотрите, как бы, ну, это же очевидные вещи, проанализируйте, не надо эмоции, просто возьмите и трезво проанализируйте, отделите эмоции, так сказать, от реальных фактов, и вы увидите все это, вот то, о чем я говорю схематично, вы все это увидите. В Штатах, как бы, да, это становится все более и более глубокой проблемой, в том числе на этих выборах. Возвращаясь к Маску, могу сказать, конечно, если Маск действительно перешел на сторону республиканцев, это сильно, как бы, да, укрепляет позиции Трампа. Это сильно укрепляет позицию Трампа, потому что Маск – это модный человек, это популярный человек, это человек, ассоциирующийся как раз не с какой-то там, вот, знаете, замшелой рухлядью, да, а как раз ассоциирующийся вот с этим движением вперед, с прогрессом, плюс это держатель огромной медиа, так сказать, среды вот на сегодняшний день. И, конечно, его переход, во-первых, он символичен с точки зрения идеологической, во-вторых, он, конечно, очень серьезно поддержит Трампа с точки зрения чисто там политтехнологической. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Обязательно переходите и подписывайтесь. Также идет прямая видеотрансляция эфира «Первое главное» в Рутюбе, ВКонтакте, в Телеграме. Сейчас новости, затем большой информационный эфир. Не переключайтесь.